Тролли – довольно опасные твари. Есть несколько разновидностей, но все они – здоровенные трехметровые гуманоиды с прочной шкурой и нереально сильной регенерацией, способные прирастить назад оторванную конечность, если прижать ее к ране на несколько секунд. Наиболее распространены известные лесные тролли с ярко-зеленой шкурой, населяющие леса к северу от города. Глядя на группу троллей с нечленораздельным завыванием бьющих окна, Зорин порадовался, что удушливый дым пожара вскрывает его запах. Все книги сходились на том, что у лесных троллей пугающий острый нюх. В другое время он бы удивился, что такое количество лесных троллей делает в городе, вдалеке от места обитания, но мечи и булавы в руках монстров говорили сами за себя. Примитивные твари не обрабатывают металл, они не смогли бы сделать столь продвинутое оружие самостоятельно. Это боевые тролли, кто-то вооружил их и забросил в город. Когда чудища наконец скрылись из виду, Зориан перевел дыхание и задумался, что делать дальше. Все-таки он редкостный идиот. Но почему он сорвался на поиски, не известив учителей? В свое оправдание можно сказать только то, что он считал обстрел единственной угрозой и рассчитывал добраться до Акоджи без особых затруднений. Против ожиданий улицы города кишели монстрами. Это не масштабный теракт, как он думал, это полноценное вторжение. Увы, путь назад в танцевальный зал был отрезан, силы врага стягивались к Академии. Так что Зорин направлялся к Акоджи. Осторожно, из тени в тень, было понятно, враги мигом заметят идущего открыто. Вон как тот парень стоящий. «Это что, Зак?» «Сюда!» — крикнул Зак, помахав рукой. «Я здесь, тупое животное! Ну, кто смелый?» От такого идиотизма Зорин лишился слов. Какого хрена творит этот придурок? Каким бы талантливым студентом ни был Зак, ему не выстоять против орды монстров, заполонивших город. Но было уже поздно что-то делать. Привлеченные криком Зака вернулись тролли и с дружным ревом бросились в атаку. Судя по стойке Зака, он собирался драться. Глупо, что он может против невероятной регенерации троллей. Разве что огонь или кислота могут серьезно им повредить, но это... Зак крепко сжал посох и протянул вторую руку в сторону врага. Ревущий фаербол вырвался из его ладони и взорвался среди троллей. Когда пламя спало, на земле остались лишь огромные обгорелые тела. Зориан был шокирован. Полноценный фаербол, заклятие третьего круга и требует очень серьезного запаса маны, куда больше, чем у студентов Академии. Даже Дэймон не смог бы применить его в возрасте Зака. Однако же Зак не только успешно сотворил его, но и не показал никаких признаков истощения. Когда следом за троллями появилась стая железноклювов, поливая парня дождем смертоносных перьев, он просто закрылся магическим щитом. Серьезно, магическим щитом! И разогнал птиц крошечными самонаводящимися фаерболами. Зорина настолько захватило небывалое зрелище. Его одноклассник играючи истреблял толпы чудовищ, что он едва не прозевал, когда один из зимних волков, атакующих Зака, отделился от стаи и подкрался к нему. К счастью, какой-то первобытный инстинкт вовремя бросил его в сторону, спасая от клыков хищника. Зориан мысленно выругался, глядя, как волк разворачивается для нового броска с неожиданным для столь крупного зверя проворством. Следовало догадаться, что хотя бы часть привлеченных Заком монстров нападет на него. Надо было бежать, пока Зак отвлекает, но сейчас уже поздно, зимний волк легко его нагонит, а у него нет ни одного боевого заклинания. Точнее, нет боевых жезлов и других медиаторов. Если он переживет эту ночь, надо выучить парочку боевых инвокаций, какими бы устаревшими они ни считались. Если переживет, что очень сомнительно. Сияющий заряд силы ударил волка в голову, расплескав ее кровавой массой плоти и обломков кости. Зориан даже не знал, чувствует ли он отвращение от попавших брызг или облегчение, что проживет еще чуть дольше. Он отстраненно отметил, что импульс был слишком силен для стандартного магического снаряда. Еще один пример ошеломляющего мастерства Зака в боевой магии. «Зориан, какого хрена ты тут делаешь?» Зориан изучающе посмотрел на Зака, отметив кучу тел за спиной парня, но в первую очередь... Посох в руке и пояс, увешанный заклинательными жезлами. При всем своем безрассудстве Зак пришел хорошо подготовленным. Был соблазн задать Заку тот же вопрос, но, пожалуй, это неуместно. В конце концов, Зак только что спас ему жизнь. Наверное, стоит ответить честно. Учитывая впечатляющие таланты Зака, его возможная помощь не будет лишней. «Ещё Акоджу. Она ушла из зала перед нападением, можно сказать, из-за меня». «Блин!» – простонал Зак. «Я так старался, чтобы ты пошел на вечеринку. Ты словно специально ищешь смерти». «Ты?» – недовольно переспросил Зориан. «Это ты сказал Ильзе, что я не иду?» «А я-то думал на Бенесека. Но как ты вообще узнал об этом?» «Ты всегда остаешься в комнате и гибнешь под первым залпом, если я ничего не делаю». Должен сказать, вытащить тебя на танцы без помощи Ильзы или насилия – чертовски трудная задача. Ты иногда бываешь нереально упрямой задницей!» Со вздохом ответил Зак. Зорин в замешательстве смотрел на него. Он говорит так, словно это случается ежедневно. «Но хватит об этом!» – бодро сказал Зак. «Давай найдем Акоджу, пока ее никто не съел. Ты знаешь дорогу?» Он знал. Они шли по горящим улицам города, оставляя за собой тела убитых захватчиков. Зак даже не пытался избегать врагов, буквально сметая их, словно разгневанное божество. В какой-то момент они наткнулись на орду скелетов под предводительством мага. Зак без затей раскрыл огромную яму у них под ногами, затем сомкнул землю назад. Зорин благоразумно молчал, не спрашивая ни о неиссякаемой мане Зака, ни о продвинутых заклинаниях, недоступных студентам. Просто радовался сильному союзнику. Ему ни за что не удалось бы пройти так далеко без помощи Зака, и он правда был признателен. Какие бы секреты ни скрывал Зак, это его секреты. Они наконец нашли Акоджу, забаррикадировавшуюся на верхнем этаже одного из домов. Судя по всему, туда ее загнали зимние волки, а потом она сама не стала выходить, опасаясь попасть в засаду. Умно. Во всяком случае, куда умнее, чем действия самого Зориана. К счастью, никаких волков вокруг не наблюдалось, да и вряд ли у Зака возникли бы с ними какие-то сложности, так что они принялись за долгий и утомительный процесс уговоров открыть дверь. Похоже, из-за волков Акоджи изрядно натерпелась страху. Зориан был уверен, что она обвинит его, ведь это из-за него она покинула безопасный зал, так что никак не ожидал, что она повиснет на нем, обнимая и всхлипывая, как только откроется дверь. «Я думала, умру здесь!» – причитала она. «Все эти огромные птицы, роняющие железные перья, и зимние волки, и...» Зорин в растерянности открыл рот. Он понятия не имел, что делать в таких случаях. Бросил на Зака умоляющий взгляд, но тот лишь нахально ухмыльнулся в ответ, откровенно наслаждаясь зрелищем. «Ах, любовь молодая!» С умудренным видом покивал Зак. «Но, боюсь, радости встречи лучше отложить. Хотя бы до прибытия в убежище». «Да!» Практически выкрикнула Коджа, оторвав лицо от плеча Зориана. Она совершенно проигнорировала намек Зака. Зориан подозревал, что просто не услышала. И она по-прежнему цеплялась за него изо всех сил, словно боясь, что он исчезнет. Довольно болезненно, но он молчал. «Убежище! Там мы будем в безопасности!» Зак вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Похоже, Акоджа не заметила. Все произошло слишком быстро. Но Зориан заметил. «Значит, в убежищах тоже опасно?» «Видимо, не так опасно, как здесь, раз уж он намерен отправиться туда». «Отлично!» Зак хлопнул в ладоши, достал из крепления пояса один из жезлов и вручил Акоджа. «Зориан, ты тоже хватайся!» «Что это?» С подозрением спросил Зориан. Жезл был никак не промаркирован, это напрягало. Использование незнакомых магических предметов отнюдь не способствует долгой и счастливой жизни. «Жезл телепортации!» Ответил Зак. «Настроен на убежище! Я поставил 30-секундную задержку, так что хватайся немедля!» «А ты?» Спросила Акоджа. «Тебе тоже нужно взяться?» «А, нет!» Отмахнулся Зак. «У меня здесь остались неоконченные дела». «Неоконченные дела?» Возмутилась Акоджа. «Зак, это не игрушки! Эти твари убьют тебя!» «Я вполне способен за себя!» Зорин не знал, что подтолкнуло его на этот раз. Некое смутное чувство опасности и необходимости немедленно действовать, как тогда с нападением волка. Вырвавшись из рук Акоджи, он оттолкнул Зака с пути заклинания. Увитый разрядами яростный красный луч прочертил воздух, лишь едва не попав Заку в голову. На стене за ним появилась глубокая выбоина, поднялось облако каменной пыли. «Дерьмо!» — сказал Зак. «Он нашел меня! Скорее хватайся за жезл, прежде чем он!» А Коджа беззвучно исчезла. «Активируется!» — обреченно закончил Зак. «Проклятье, Зориан, почему ты не держался?» «Тогда ты бы умер!» — возразил Зориан. Он не собирался допускать, чтобы одноклассник, так много для него сделавший, погиб от шального заклятия. Да и вряд ли новый противник выстоит против магической мощи Зака. Пойдет, как все предыдущие монстры и вражеские маги. Стоит ли бояться еще одного врага? Внезапный порыв ветра развеял пыль, стала видна тощая человекообразная фигура. У Зориана буквально отвисла челюсть. Это был скелет, окутанный неприятным зеленым светом. Кости были черными, с металлическим отливом, словно модель скелета, выполненная из темного металла. Одетый в украшенную золотом броню, со скипетром в костяной руке и короной, инкрустированной красными камнями, пришелец выглядел древним царем, восставшим из мертвых. «Лич! Треклятый лич! Теперь им точно крышка!» Тварь повернула к ним пустые глазницы. На Зорина, встретившего взглядом черные провалы, нахлынуло неприятное чувство, словно мертвец смотрит ему прямо в душу. К счастью, лишь на долю секунды. Затем Лич неспешно перевел взгляд на Зака, пренебрегая Зорином как чем-то незначительным. «Итак...» — прозвучал гудящий от силы голос Лича. «Это ты убивал моих приспешников. Зорян, беги, я с ним разберусь!» — бросил Зак, сжимая посох. Не дожидаясь ответа, он атаковал роем магических стрел. Лич ответил тремя фиолетовыми лучами, приняв удар Зака на щит, сотворённый одним взмахом костяной руки. Два луча устремились к Заку, но, увы, Лич счёл нужным послать третью в спину убегающего Зориана. Заклятие не попало в него самого, но вызвало взрыв, обдав ноги парня шрапнелью каменных осколков. Боль была невыносима. Зориан рухнул на землю, не в силах бежать дальше. Пять долгих, мучительных минут он пытался заползти за стоявшую неподалёку карету, надеясь, что она укроет его хотя бы отчасти той разрушительной силы, что бушевала между двумя магами. Лич сосредоточился на Заке и больше не бил по Зориану. Хорошо, сейчас он был не в состоянии уворачиваться. С растущей тревогой он смотрел, как Зак и мертвец обмениваются сокрушительными ударами. Зориан даже не слышал о таких заклинаниях. Становилось очевидно, что они и правда умрут. Как бы хорош ни был Зак, он не дотягивал до уровня Лича. Тварь игралась с парнем, но рано или поздно ей это носку. Зориан моргнул. Подобный копью красный разряд прорвал защитную сферу Зака и прошёл его бок. Похоже, атака не была смертельной лишь потому, что мертвец хотел продлить удовольствие. Так и есть. Вместо добивающего удара Лич небрежно взмахнул рукой, отправив противника в полёт. Зак врезался в стену рядом с Зорианом и, глухо застонав, сполз наземь. Лич неторопливо приблизился, не обращая особого внимания на противника. Зак, шатаясь, поднялся на ноги, вцепившись левой рукой в жезл на поясе, а правой зажимая рану. «Ты хорошо бился, дитя», — сказал Лич. «Впечатляюще для обычного студента Академии». «Недостаточно впечатляюще». Зак выронил жезл и вцепился в рану обеими руками. Похоже, ему было адски больно. «Видимо, надо будет постараться лучше в следующий раз». Лич хихикнул. Странный звук, совсем не подходящий немёртвому магу. «Следующий раз? Следующего раза не будет, глупое дитя. Не думаешь же ты, что я отпущу тебя после такого?» «Ха!» — выдохнул Зак. «Довольно болтовни. Покончим с этим». «Ты выглядишь на удивление невозмутимым, учитывая обстоятельства», — светски заметил мертвец. «Без разницы». Парень закатил глаза. «Не то чтобы я умер окончательно». Зорин растерянно смотрел на Зака, не понимая, о чём он, а вот Лич, похоже, понял. «Вот оно что», — сказал Лич. «Ты верно новичок в магии душ, если считаешь себя неуязвимым. Я мог бы заточить твою душу в сосуд, но есть идея получше». Очередной небрежный жест, и Зориан замер, словно охваченный невидимой чуждой силой. Взмах, его вздёрнуло в воздух и бросило в изумлённого Зака, последовало болезненное столкновение. Оба рухнули на землю, перепутавшись руками-ногами, но хотя бы чуждая парализующая сила исчезла. «Неважно, что твоя душа возродится где-то ещё, если исказить её до неузнаваемости», — сказал Лич. «В конце концов, души бессмертны, но нигде не сказано, что их нельзя изменить или смешать». Зориан смутно слышал, как Лич читает заклинания на незнакомом языке, уж точно не стандартный кассианский и привычный язык магии, но ему было не до того. Боль накрыла его, а вместе с ней пришло непостижимое ощущение неправильности. Он разинул рот в крике, но мир внезапно взорвался белым светом и погрузился во тьму.